Я немного добавлю. С той поездки у меня действительно дневник я перечитал. Ну, передвигались тогда самолетами, знаете, да, самолетов летало много во все края, билеты дешевые. Но когда мы в Прокопьевске брали билеты, простояли наши братья, с 7 утра были первыми до 4 часов дня, и никаких билетов мы не достали. Потом мы полетели в Новосибирск, на Нижневартовск летели, билеты не такие дорогие были, а в Нижневартовск, в Тюмень, то есть улетели, а с Тюмени тоже не могли уехать. Потом взяли на поезд билеты. Когда я зашел в этот общий вагон, весь переполненный все людьми, я сказал: Петр, мы не поедем на этом поезде, мы туда не войдем с нашими вещами. Если бы не оптимизм Петра, включай кадр самолет, то мы бы, наверное, ну вот я хотел показать вот эти самолеты, которые нас возили, на которые мы места никак не могли достать. И все-таки мы с оптимизмом Петра, мы сели в этот поезд и доехали. Теперь я хотел рассказать один эпизод в Стрежевом. Когда мы так вот группой разделились, часть поехала в Стрежевой, нас было трое человек, трое остались в Нижневартовск, тоже не могли улететь. И вот переночевали в аэропорту, потом пошли в больницу с Благовестием. Все договорились, собрали людей, много людей больных, врачи слушают все. Вдруг во время служения меня женщина одна стоит и говорит: «Вы где остановились?» Прерывает все. И я говорю: «Какое имеет значение?» «Нет, вы скажите, где вы остановились?» Я говорю: «В аэропорту, все понятно». Мне, говорит, на работу надо. И уходит. Оказывается, это верующая сестра, ей надо на работу, она не знает, где нас потом искать. Только кончилось служение, уже стоит другая сестра у дверей и говорит: мне позвонили, что вы тут, нас две сестры всего верующие, пожалуйста, на нашу квартиру. И так мы попали на квартиру Александра Черкай. Он брат, он здесь находится. Он здесь сидит. Он там с бородкой рядом со мной. Ну вот я хотел этот эпизод рассказать. Дело в том, что когда мы пришли туда, мама искренне верующая, она говорит: вот сын мой пьянствует, я за него молюсь, плачу. Вот он в соседней комнате, может, поговорить с ним пойдете. Я пошел, но я не нашел общего языка с ним. Пришел, вернулся. Но приехала вторая половина нашей группы, а там был брат, который в прошлом тоже был пьяница, все. Я говорю: иди ты, может, ты, у тебя удастся. И правда, они нашли общий язык, потом они вышли за стол, магнитофон Саша принес, чтобы по просьбе мамы записывать. И у нас так хорошая беседа, все. На утро нам надо было добираться дальше, нас нужен был кто-то, чтобы нас сопроводил, через вах надо было пешком идти. И Александр вызывается, что он нас проводит. Но я думал, он проводит и все, а он решил не только проводить, а дальше он с нами в группу Благовестия включился. Такое необычное, мы тут все верующие, а он вообще неизвестно кто. Но это недолго было, потому что на четвертый или пятый день где-то в клубе он вышел вперед и покаялся, наш провожатый, так сказать. Но он потом сам рассказывал. Дело в том, что перед этим ночью, когда мама за него молилась, он тоже встал на колени и молился: «Помоги мне встретить настоящих верующих людей». И таким образом Бог нас встретил. Теперь брат в церкви и проповедует. Такой эпизод. Теперь я еще хотел некоторые моменты. Передвигались на общественном транспорте. Вот Заря отходит, видите, коробки с литературой заносим. В поезда, в самолеты с таким грузом мы, значит, погружались, ну, и переправлялись в те места, куда хотели поехать. Тут вот тоже интересный кадр, это две хантейки, это уже не наши кадры, это Андрея Пивнева, и они посетили Аганс, да? Варьогане. Первый раз это там бригада, или как, они занимаются отделкой кожи, они, ну, это теперь наши сестры во Христе, это тогда первые кадры, они были просто люди, это хантейки. Так Бог сделал, теперь это наши сестры. Ну и последнее я хотел показать. Вот в 93-м году эта семья Андрея переселяется в Нижневартовск. Они спускаются с трапа самолета. Они еще не знают, что их будет ждать, сколько будет переживаний, скорбей. Но, слава Богу, брат здесь, семья умножилась, Господь ее увеличил и благословил. Теперь еще будет свидетельство брата из Нижневартовска о своем обращении. Я думаю, это свидетельство тоже тем характерно, что он, что без посторонней помощи. Бог здесь послал тогда пробуждение. Мы очевидцы того пробуждения и свидетели. Мы только содействовали этому пробуждению Божьему. Пожалуйста, Борис.